Глава 11. Печали и тревоги. В ближайший свободный день Вера Алексеевна с Надей сдержали свое слово и побывали у Соломщиковой. Она жила в собственном большом доме, где занимала ту же квартиру, что и при сыне, сдавая остальные в наем, но с таким строгим выбором, что помещения у нее часто подолгу стояли пустыми. Небольшие денежные потери не так смущали богатую старуху, как препирательства и неурядицы с беспокойными или неаккуратными жильцами. Одну квартиру она даже отдала даром семье своего бывшего управляющего фабрикой. Она просто содержала его вдову и троих детей, которые, кроме пенсии и помещения, получали у нее бесплатный стол. Не зная этого, наши девушки очень удивились, застав Аполлинарию Фоминишну за ранним обедом в целом обществе, где было двое детей, девочка лет 9 и мальчик еще младше. Старший сын вдовы Лукьяновой был уже большой, гимназист, но ужасный дикарь, страшно смутившийся при появлении двух незнакомых девиц. Он поспешил кое-как доесть последнее блюдо, причем чуть было им не подавился, а потом, уставившись глазами на свои колени, на силу дождался минуты, когда все поднялись, и в ту же секунду исчез. «Ишь, какой он у тебя несуразный, Анна Максимовна!» — заметила старушка, покачав вслед ему головой. «Людей хуже волков боится». «Непривычен он к чужим людям, все над книжками своими корпит», — оправдывала своего сына Лукьянова. Хозяйка пригласила девушек не в гостиную, которая была видна рядом, с большими зеркалами и тяжелой, богатой старинной мебелью, а в свою келью, как она называла комнату, в которой и спала, и проводила большую часть времени. Эта комната, заставленная шкафами, сундуками и кованными ларцами, была действительно похожа на монастырскую келью. Ее восточная стена была сплошь уставлена иконами в богатых ризах и окладах, перед которыми теплилась неугасимая лампада. Тут старушка усадила своих гостей и под предлогом, что они отказались от ее раннего обеда, а она не может отпустить их без угощения, приказала подать кофе и чай со множеством закусок и сластей, и так их угостила, что обе девушки в этот день уже не обедали и засиделись у нее до вечера. Между прочим, старушка попросила их указать ей какую-нибудь бедную гимназистку, которая могла бы заниматься с ее крестницей, маленькой Лукьяновой, чтобы приготовить ее в первый класс гимназии. «За платой я не постою», — сказала Аполлинария Фоминишна, «лишь бы хорошая, знающая была девушка». Нечего и говорить, что первая мысль обеих подруг была о Савиной. Такой урок мог заменить ей два в других домах и, кроме того, избавить ее от лишней беготни. Они обещались прислать Машу Савину, поручившись за ее знание и добросовестность, и, не откладывая, отправились от Соломщиковой прямо к ней. Они застали всю семью Савиных в сборе. Так как зимой у Павлуши было не так много дел, и к тому же день был праздничный, то и он был дома и сидел с книгой возле сестры, пользуясь светом лампы, при котором она спешно переписывала за отца какие-то его бумаги. Неподалеку от них Степа стругал палочки для предполагаемой мышеловки. В глубине комнаты Марья Ильинична собирала посуду к чаю, а старик Савин в очень невеселом расположении духа ходил из угла в угол. Дело в том, что уже несколько месяцев он замечал, как его зрение слабеет, а в последние дни он стал до того плохо видеть, что положительно испугался слепоты. Что будет с его семьей, если он ослепнет и вынужден будет оставить службу? Он боялся представить себе будущее. Уже и теперь ему приходилось почти всю письменную работу передавать дочери, а ведь не мог же он брать ее с собой и на службу, не говоря уже о том, что бедняжка надрывалась над работой и что такой упорный труд, такой недостаток сна сильно влияли на ее здоровье. По обыкновению гостям обрадовались, но вместе с тем смутились их неожиданным посещением. Ельникова завела разговор со старшими хозяевами, А Надя увела Машу в ее уголок и сообщила ей о предложении Соломщиковой и обо всех выгодах, которые, по ее мнению, Маша могла извлечь из этих уроков. Савина горячо поблагодарила ее, но, к удивлению Молоховой, сразу не дала решительного ответа. Более того, Маша, вдруг внезапно умолкнув, закрыла лицо руками и отчаянно заплакала. Это так не соответствовало ее характеру и обычаям, что у Нади сердце сжалось в тревожном предчувствии. И в самом деле она сама похолодела от страха за этих бедных людей, когда Маша сказала, что, вероятно, ей придется уйти из гимназии, не кончив курса, без диплома, потому что отец ее слепнет, и ей одной, пока подрастут братья, придется содержать всю семью. Надежда Николаевна утешала ее как могла, тем, что это может быть просто временная болезнь глаз, что она попросит Антона Петровича завтра же побывать у них, и он обязательно успокоит их и вылечит Михаила Маркелыча. Но тем не менее у нее кошки скребли на сердце, когда она оставила Савиных. «Во всяком случае, — сказала она на прощание, — тебе никак нельзя оставлять гимназию в этом году. Подумай, ты ни места не сможешь получить без диплома, ни приличных уроков. Какой же расчет? В интересах твоей же семьи необходимо перебиться как-нибудь, чтобы ты могла окончить 8-й класс. Будто я сама этого не знаю, Наденька. Да что ж поделаешь, голод не тетка. Если отцу придется оставить службу, как же они прокормятся целый год? Разумеется, я без крайности гимназию не оставлю. Все зависит от здоровья отца». Без сомнения, все зависело от его здоровья. Потому-то Надежда Николаевна на другой день с большим беспокойством ждала Антона Петровича, обещавшего непременно в течение дня побывать у Савиных, а оттуда заехать к ним. Известия, привезенные им, однако отнюдь не успокоили Надежду Николаевну. Доктор очень серьезно отнесся к состоянию зрения Машиного отца, посоветовал ему немедленно побывать у специалиста и дал ему от себя записку к лучшему окулисту в городе. «Вот все, что я мог сделать», — сказал он. «Это не моя специальность, но все-таки я должен был предупредить, что болезнь очень серьезная». «Он ослепнет?» — со страхом спросила Надя. «Нет, этого я не могу утверждать. Может быть, захватив болезнь вовремя, можно ему помочь, но расстройство зрительного органа сильное и довольно уже застарелое. Ему необходимо бросить всякие занятия, беречься света, в особенности при огне ничего больше не читать и не писать». «А ведь все его дело письменное, а теперь так рано темнеет». «Да, я знаю, что это трудно. Придется Савиным пережить тяжелое время. Но что же делать? Лучше уж временно перетерпеть, чем дать ему окончательно ослепнуть». Так сказал доктор Молоховой, а известный окулист подтвердил его мнение еще решительнее. Он посоветовал Савину лечь в его глазную лечебницу, но и в этом случае не мог поручиться за будущее. «Так зачем же я буду последние крохи у семейства отнимать и даром на себя их тратить?» — решил Савин, и, вернувшись домой, заявил своим, что не стоит лечиться попусту, еще больше в долги входить, потому что он все равно ослепнет. В тот же день Маша прибежала вечером к Надежде Николаевне рассказать об их горе. Она говорила, что надеется уговорить отца изменить решение, и что она надумала его обмануть, занять денег, а ему сказать, что она их скопила уроками. «Немножко у меня и в самом деле есть», — рассказывала она на ходу, спеша на урок. «Ты знаешь, как мне дешево посчастливилось купить бурнус. У меня 20 рублей было скоплено, а я купила за 5 с полтиной. Завтра попрошу вперед за уроки, авось дадут. А нет, так хоть займу, заложу все свои вещи, твой браслет. Ты ведь не рассердишься, надо же как-то». «Очень рассержусь», — прервала ее подруга. «Что за заклады, когда ты просто можешь у меня занять?» Маша покраснела до корней волос. «У тебя я не могу», — с трудом промолвила она. «Ты и так на нас разоряешься». Молохова, в свою очередь, вспыхнула и начала горячо протестовать и укорять Савину в недостатке доверия и дружбы, утверждая, что это ей очень обидно, и что она, поменяясь они местами, никогда бы так не поступила, а всегда прямо обращалась бы к ней по любой нужде. «И почему ты думаешь, что я от тебя когда-нибудь что-нибудь не потребую?» — заключила она. «Может быть, тебе еще придется услужить мне в 10 раз больше, чем мне тебе. А если ты будешь так церемониться со мной, так я никогда ни зачем к тебе не смогу обратиться». «Многого же ты лишишься», — насмешливо ответила Савина. «Долг платежом красен, а с меня какой платеж?» «Да почем ты знаешь?» — не дала ей договорить Надя. «Жизнь долгая, будущего никто не знает. Во всяком случае, стыдно тебе, Маша, и я от тебя такого не ожидала». «Да чего же ты не ожидала?» — перебила ее Савина. «Бог с тобой, Надя. Я вот и теперь, сейчас пришла к тебе не даром, а с просьбой». «Ну и прекрасно. Ты знаешь, сколько всего надо заплатить в лечебнице?» «Не в том дело. Ты нам гораздо серьезнее можешь помочь». «Как? Говори же скорее, в чем дело?» И Савина объяснила ей, какую пользу она могла бы оказать их семье. Как только она ушла, Надежда Николаевна отправилась в кабинет отца, который еще сидел за своими послеобеденными газетами. «А, милости просим», — сказал он, — «редкое гостья, чем могу услужить?» «Именно услужить, папочка, ты можешь оказать мне огромную-огромную услугу», — прямо приступила она к делу. «Неужели? Очень рад. Скажи, в чем дело, постараемся». «Ты ведь приятель с Грохотским». «С председателем палаты?» — удивленно переспросил Николай Николаевич. «Ну да, с графом Грохотским». «То есть, как тебе сказать, приятель, много сказать, в наши годы какие же приятельства, а знакомы мы, как ты знаешь, хорошо, я его знаю как приличного человека». «Правда? Он ведь добр к своим подчиненным, да?» «Ну, этого я тебе не скажу», — смеясь прервал ее отец, «под начальством его не служивал, но думаю, что хороший человек со всеми должен быть хорош». «Так ты что же, в его ведомство на службу, что ли, поступить хочешь?» «Не смейся, папа, мне не до шуток. Видишь ли, в его канцелярии или как там, в палате, что ли, служит отец одной моей подруги, Савин». «Савин? Не слышал». «Да он там небольшой чиновник». «Ах да, верно, отец этой черненькой, что к тебе приходит». «Ну да, да, отец Маши Савиной». «Он просто писарь, кажется, или письмоводитель?» Надежда Николаевна вспыхнула. «Ну так что же, разве и ты тоже разбираешь?» Сердито сказала она, нахмурив брови. «Не все ли тебе равно, кто он?» «Мне решительно все равно. Я только хотел узнать, кто он, чтобы понять, в чем дело», добродушно возразил генерал, печально и пристально всматриваясь в дочь, потому что она так поразительно напомнила ему свою мать, что воспоминания вдруг возникли перед ним с удивительной ясностью, как давно не виденная дорогая картина. «А если все равно, так и не разбирай, генерал он или писарь, а помоги как человек человеку, вот и все». Молохов ласково обнял дочь и притянул ее к себе. «Не кипятись, кипятилка ты моя», — сказал он. «Скажи лучше, в чем твоя просьба, и я, что смогу, все сделаю». «Вот так-то лучше. Спасибо тебе заранее», — воскликнула она, крепко целуя отца. «Ты только знай, папочка, что все, что ты для Савиных сделаешь, все это ты сделаешь и для меня». «Ой, Ли, о, дружба, это ты, так ли?» «Вот именно. Я половинных чувств не признаю. Люблю так люблю, а ненавижу так насмерть». «Нет, слава богу, я никого не ненавижу. Правда, равнодушна ко многим, но лицемерить не могу». «Ну, говори же, что я могу сделать для твоих друзей?» — серьезно спросил Молохов. И Надя рассказала ему о бедности Савиных, о страшном недуге отца семейства. И спросила, не может ли он попросить за него Грохотского, чтобы Савину дали время на лечение, и еще, если возможно, вспомоществование. Последнее она уже сама придумала, мысль о денежной помощи Савиной в голову не приходила. Генерал задумался. «Видишь ли, душа моя, — сказал он, поразмыслив, — я узнаю, Пораспрошу о службе Савина, о нем самом, и тогда постараюсь устроить для него что возможно. Если он известен как добропорядочный чиновник, то я не сомневаюсь, что Грохоцкий не лишит его места и подождет выздоровления. Что же касается вспомоществования, успех я тебе обещать, разумеется, не могу, не зная ни положения Савина, ни мнения о нем его начальства, но во всяком случае я попытаюсь. У них еще, кажется, сын недавно был болен, ведь это к ним ты тогда возила доктора. Ты, верно, их и в самом деле очень любишь». Надежда Николаевна это горячо подтвердила и рассказала отцу все, что знала о Савинах. Их продолжительная беседа кончилась тем, что отец попросил свою балованную дочку не сокрушаться так о ее друзьях, потому что даже если ему не удастся выхлопотать Савину вспомоществование на лечение, то они вполне могут рассчитывать на его личную помощь. «Уладим как-нибудь. Не горюй, девчурка моя. Для тебя, ты знаешь, я всегда готов сделать все, что могу, и тем более рад помочь, если люди сами по себе стоят участия». Надя вышла от отца немного успокоенная. Она знала, что он никогда не давал пустых обещаний и была уверена, что лечение Савина и помощь его семье теперь обеспечены. В своих расчетах она не ошиблась. Молохов выхлопотал и вспомоществование, и все, что было нужно. Тем не менее, зрение Савина не только не поправилось, но не далее, как через неделю после его поступления в больницу, глазной доктор объявил, что эту болезнь можно было бы только оттянуть, если раньше начать лечение, но она неизлечима.